Почему-то эти клуши думают о том, что если мужик гуляет от жены, значит, у него в семье все очень плохо. Почему до их куриного умишка не доходит тот факт, что многие гуляют от того, что у них как раз все очень хорошо? Просто хочется новых тел и впечатлений. А ведь до знакомства со своей женой я был чуть ли не девственником. Было у меня несколько девок, но так, ничего особого. Обычный примитивный секс. Ничего нового. Но моя жена научила меня отношениям без ограничений и запретов. Знала бы она, что со мной стало. Говорят же, что ученик зачастую может превосходить своего учителя. С Кристиной пока завязывать не буду. Тянет меня к ней каким-то непостижимым образом. Удобная она и безотказная. Постоянно говорит, что любит, ждет. Вечно стол накроет, танцует, ублажит. Из шкуры лезет, чтобы мне понравиться и привязать меня к себе. Это не может не подкупать. А недавно решила меня удивить и купила фалоимитатор. Прикольная игрушка. Теперь демонстрирует мне, как она может ублажать себя сама. Сначала меня не очень устраивали ее холодные силиконовые титьки, а теперь она мне так нравится, что я от них просто тащусь. Два классных мяча. Держаться за них такой кайф. Я смотрела на фотографию обнаженной Кристины и ощущала, как к моему лицу прихлынула кровь. Следующий файл назывался «Алина групповая». Познакомился на сайте знакомств. Неделю писали друг другу письма. Уговаривал встретиться ее втроем. Я, она и ее подружка. На второй неделе уговорил. Набрали выпивки. Встретились на моей съемной квартире. Моя служебная машина с водителем ждала меня внизу. Хорошо выпили, и я понял, что мне их будет много. Нет, не то, что тёлки были плохие. Совсем наоборот. Тёлки были то, что надо. Видимо, это просто был не мой день. Масть не пёрла. Попробовал всадить одной, затем другой, но мой боевой друг в этот день меня заметно подвёл. Думаю, я много выпил. Не стоило столько пить. Пришлось вызвать на помощь своего водителя Вовку. Я его иногда привлекаю к подобным мероприятиям. Он радуется, как ребенок. У него жена была на сносях, недавно родила, и ей уже не до мужа. Вовка могила, умеет держать язык за зубами и всегда готов прийти на помощь своему начальнику. В общем, мой водитель не упал лицом в грязь и этих двух баб хорошенько отделал. Накинулся на них, как голодный волк. Во время их оргии я даже успел к одной пристроиться — и на троечку кончить. А после того, как они все втроем принялись кувыркаться дальше, успел удовлетворить себя сам. Пока ехал домой, звонила Кристина, просила приехать. Еле от нее отмазался. Пообещал увидеться с ней в ближайшие дни. Домой приехал пьяный и уставший. Жене сказал, что были очень важные переговоры, пришлось выпить. Хотел закрыться в зимнем саду и посидеть на сайте знакомств, но жена заставила принять душ и лечь спать. Предварительно померила давление. Оно зашкаливало. Дала какую-то таблетку и сказала, чтобы я прекратил столько работать и себя истязать. Я уткнулся ей в грудь и почувствовал, как боль пульсирует в висках. Казалось, еще немного, голова лопнет и разлетится на части. Жена поднялась, дала мне таблетку от головной боли и накапала мне несколько сердечных капель. Затем вновь померила давление, оно чуть упало. Пока жена гладила меня по волосам и читала лекцию о том, что я обязан себя беречь, я лежал с закрытыми глазами и думал о том, какой я подонок и как сильно я ее люблю. Она такая хорошая, она самая лучшая, она родная. У меня никогда такой не было, и я никогда себе не прощу, если вдруг ее потеряю. О такой можно только мечтать. Так хочется быть с ней честным. И кто придумал этот проклятый интернет? Жили же как-то без него люди раньше, и нормально жили. Но как от него отказаться, если в сети рыщет столько голодных баб? Кто им поможет избежать одиночества, если не я? Конечно, попадаются еще те штучки, которые не дают с первой встречи. Больно много о себе мнят. Мечтают о чем-то возвышенном, сразу дают понять, что они не девушки легкого поведения. Но это все понты. На самом деле это точно такие же примитивные самки. Просто к ним нужен особый подход. Они любят ушами, а уж приседать на уши я могу. Если я хорошо постараюсь, то смогу затащить в койку любую. Для меня нет ничего невозможного. Самое главное, чтобы я действительно захотел эту киску, и у нее были именно те параметры, которые меня заинтересовали. Я уже давно пришел к выводу, что девушки – существа бесполезные, но на ощупь очень даже приятные. Они волнуют меня все без разбора, причем постоянно. Дураки те, кто говорит, что все бабы одинаковые. Неправда. У них разные сиськи, попки, бедра, да и сексом занимаются все по-разному. У меня появился азарт охотника. Хочется уложить любую прямо на первом свидании. Когда я встречаюсь с девицей из интернета, то первым делом закрываю глаза и мысленно спрашиваю ее о том, даст она мне или не даст. Многие ждут от меня того, что я поведу в ресторан, начну красиво ухаживать. Но я не ухажер. Я самец. Видимо, они любят давать после проплаченного ужина. Все же не на халяву. Вроде как посидели, поели, а значит, поближе познакомились. Но так устроены наши бабы, что они вечно привыкли все делать за что-то. Они готовы расплатиться за ужин своим телом, приравнивая его стоимость к стоимости тарелки какого-нибудь карпаччо. Мне не интересна подобная стандартная схема хотя бы потому, что она слишком банальна и предсказуема. Я не могу объяснить этим тёлкам из интернета, что меня интересует только тело, но не душа. Нахрен мне эта душа? Что с ней делать и какое применение ей найти? За ужин любой дурак в постель уложит. А вот уложить в постель без ужина – это высший пилотаж. Вот это представляет для меня интерес. Когда мне начинают намекать на ужин, то я всегда даю понять, что у меня своя сексуальная кухня, и я могу поделиться ее секретами. Ева особая. Познакомился на все том же сайте знакомств. В своем первом письме Ева сразу дала понять, что она проститутка. Надо же, оказывается, проститутки тоже ходят на сайты знакомств и предлагают свои услуги. Я ее подколол и попросил дать мне по дружбе в полцены. Ева ответила, что у нее фиксированные цены. Когда я написал ей, что сегодня на этом же сайте найду красивую телку совершенно за бесплатно, по любви, она сдрейфила и сделала мне хорошую скидку. Да и на фотке она мне понравилась. Такие губы. Наверное, силиконом накачала. Но смотрится просто атас. Сказать сексуально – это значит ничего не сказать. Сиськи, зад – просто не передать словами. У этой птицы такие длинные ноги – просто одуреть. Теперь я понимаю, когда говорят, что ноги могут расти от ушей. Поехали ко мне на квартиру. Больше всего меня поразила ее задница. Она сказала, что в нее будет стоить чуть дороже. Я приплатил и сразу сказал ей о том, что буду ее драть только туда. Перед глазами плыло, строчки сливались. Сколько же нового я узнала сегодня о своем муже. Съемная квартира, сайты знакомств, куча баб. У меня перехватило дыхание, и я ощутила, что медленно теряю сознание. А затем резкая боль внизу живота, отдающая в поясницу, тошнота, спазмы, и между моих ног потекло что-то теплое и вязкое. Опустив голову вниз, я с ужасом поняла, что у меня открылось кровотечение. Сжав ноги, я дотянулась до телефонной трубки и, набрав номер скорой, произнесла: «Приезжайте, я, кажется, умираю». Не знаю, откуда у меня нашлись силы дойти до входной двери. Я набрала номер телефона своей соседки и открыла замки на входной двери. «Аля, не знаю, дождусь ли я скорой, но мне кажется, что я умираю», — обессиленно произнесла я и ощутила страшное головокружение. В тот момент, когда ко мне в квартиру вбежала моя соседка и подружка Алька, я уже лежала на полу, положив между ног полотенце, тяжело дышала и смотрела на перепуганную подругу замутненными глазами. «Ты скорую-то вызвала?» «Вызвала. Когда приедут?» «Не знаю, ты же знаешь, как они едут». Алька принялась вновь звонить в скорую, что-то кричать, а после того, как ее попросили подождать, не выдержала и сорвалась окончательно. «Что подождать-то? Когда она умрет, вам потом перезвонить? Или, может быть, сейчас, пока она живая?» Положив трубку, Алька взяла меня за руку и спросила: Ты Пашке-то звонила? Нет. Почему? Потому что я его ненавижу.